рассвет и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя, безумный мир наш создан для тебя, живу и я под солнцем для тебя. Лишь для тебя живу и я под солнцем для тебя. Доброй ночи. Один мой самый любимый искусствовед любит говаривать: пошлость — это сахарная вата. Да вот только и это метафора. Я всегда пытался понять, что же это такое сахарная вата, что это такое сахар в метафорическом его значении. И наш предыдущий разговор о психологии гештальта или гештальт-психологии, наверное, позволяет взглянуть на эту проблему с другой стороны, потому что, в общем, у нас как-то уже была программа о пошлости. Да только ли вот возможно ли закончить разговор о ней? К сожалению, наверное, нет. Мне думается, что пошлость в смысле наших предыдущих программ и разговоров – это то, что не дает мне возможности меняться. Или то, что поддерживает меня таким, какой я есть. Короче говоря, она меня хвалит и ублажает, а мне не нужно делать никаких усилий для того, чтобы меняться. Ну вот, это и есть, наверное, сладкое. Сладкое в его метафорическом значении. То, что позволяет мне соответствовать какому-то стандарту, который я на себя надел. Ну, как бы, я буду делать все, что угодно, а вы хвалите меня, хвалите, пойте мне песни. На примере музыки это, наверное, проще всего понять. У нас огромное количество людей, которые говорят: вот, нет, нет, классическая музыка – это не для меня. Я этого не понимаю, я этого слушать не хочу и не буду. На самом деле, о чем они говорят? Они говорят, что классическая музыка им непривычна, что для того, чтобы ее слушать, надо, ну, как бы, хотя бы в чем-то немножко учиться ее слушать. Слушать ее в разных ситуациях, разных композиторов, разных исполнителей. В общем, слушать. Тратить усилия. А я тратить усилия не хочу. Я хочу, чтобы меня хвалили. А классическая музыка – это то, в чем я ничего не понимаю. И вдруг не пойму. Это разобьет мой гештальт. И поэтому я слушаю только то, что полностью соответствует моему уровню. И чем больше этому самому уровню соответствует музыка, тем большей пошлостью она оказывается. И так абсолютно во всем. За что бы ни взяться. Ну, то же самое можно сказать относительно бульварных романов, проведения вместо времени, проведения времени вместо чтения книги на, скажем, определенных ресурсах в интернете. Откуда оно берется? Да, в общем, из одной очень простой вещи, которая и называется пошлостью. Я прихожу только на те ресурсы, где меня хвалят, в любом случае, ставят мне лайки, а где всерьез меня никто обсуждать не будет. Зачем мне это? Вдруг мне придется меняться, вдруг мне придется приобретать какой-то другой взгляд на вещи. Это очень страшно. Вдруг кто-нибудь поймет, что я дурак. Вот так, по крайней мере, сегодня я чувствую самое главное в понятии пошлость. А мы ведем этот разговор в прямом эфире по постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Этот телефон. Что такое пошлость? Откуда она берется и почему мы с ней никак не можем справиться? 495-956-1514. Ловил я много разных рыбок, я знаю клевые места, где море, где бичьих улыбок. Поймать чего-то, как с куска, но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты, но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты, только ты. What's up now? What did you get your part? Полсотни могу я за ночь натаскать от Ленинградки и до Капотни, гуляют стаи всяких тайн и кать. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты, но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Ловил я много, ловил я часто, пираний тоже я ловил, а как-то раз с огромной пастью попался прямо крокодил. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты, но только ты, рыба моей мечты. Ну, прямо отсюда, с этой точки, мне как раз очень хочется перейти к Достоевскому. Мы ведь многого так и не объяснили. Наверное, без понятия пошлость этого не объяснить. Ну, например, почему же все-таки Петр Степанович Верховенский, профессор, либерал, помещик, утверждал, что все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть и будут картежники и запойные пьяницы. Здравствуйте, Антон. Алло, Липецкая область, есть у нас на связи? Нет, нет, нет, нету пока на связи. Перезвоните, Антон. Я хотел сказать, что, конечно, мы не сразу обращаем внимание, что Петр Степанович эту фразу говорит в первую очередь про себя. Это он гениальный и прогрессивный человек. Почему? Ну, конечно, если вы помните роман, потому что он в молодости сочинил поэму, да не простую поэму, а еще и с направлением. И там есть пересказ поэмы, и, в общем, понятно, что это пародия на русский такой поздний романтизм. Печерина, Грановского и так далее и тому подобное. А сам Степан Трофимович искренне себя считает непонятым, неоцененным, но революционным поэтом. Еще бы. Ведь поэму нашли тогда опасную. Хотя она, слушайтесь только, всего лишь ходила по рукам в списках между двумя любителями и одним студентом. То есть в списках она всего у трех человек по рукам ходила. И оказался Петр Степанович непонятым гением. Ну и параллельно он там был дважды женат на одной легкомысленной девице и на какой-то неразговорчивой берлинской немочке. Дважды овдовел, немножко профессорствовал, литературствовал. Однако, не сумев прославиться, 20 лет доживает в свой век в доме генеральши Ставродиной в качестве ее приживала. И вот теперь послушайте, я ради этого все это рассказываю. Она, цитирую я, она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен. Длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший, мягкая шляпа, летом соломенная, широкими полями, галстук белый, батистовый, с большим узлом, и висячими концами трость с серебряным набалдашником, и при этом волосы до плеч. Конец цитаты. Обратите внимание, генеральша как бы придала ему форму, одела его в этот окончательный костюм с длинными волосами, в костюм романтика и непризнанного гения. Сам он так в жизни себе форму создать и не смог. И это главная беда, о которой мы говорили. Из игрока, помните? Большей частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то чаще всего и не бывает. Конец цитаты. Вот форма. Это большая проблема. Огромная проблема. Я никак не могу обрести форму. В беспредельности нашей, в русском беспределе, в этих наших крайностях, которым были посвящены последние передачи, мы все время как-то неминуемо ищем чего попроще. Ну, похвалите нас. Скажите, что нам не надо меняться, что вот та форма, которую мы уже имеем, она, ну, нам подходит, она соответствует нашей гениальности. На меньшее мы не согласны. Но вот форму нам должен дать кто-нибудь другой. И поэтому в этой широте души русской мы все время пытаемся ее присвоить и закоснеть в ней, одеть вот этот самый вечный костюм Верховенского. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Спасибо за вашу передачу, Александр Геннадьевич. Пожалуйста. Мне интересно. Значит, вот когда была до этого передача, князь Мышкин не ответил. Мне кажется, он поступил сам некрасиво, когда он не ответил. То есть он стал немножко, значит, выше других. А по этой передаче, значит, я считаю, что от невостребованности пошлость возникает. Спасибо. Это вот это... Это да, я с вами согласен. Но проблема ведь заключается в одной очень простой вещи. Невостребованность, она же незавершенность. Это невостребованность или незавершенность формы, некоторые формы. Ну, для того, чтобы стать востребованным, наверное, надо измениться. Не знаю, вот как в случае Верховенского, одеться как-то по-другому. Или попробовать работу найти не на своем месте жительства. Востребованность – это не есть ожидание того, что тебя кто-то востребует. Это, понимаете, способ предложения самого себя. То есть я сначала много лет пытаюсь себя предлагать, иногда даже продавать, в прямом смысле этого слова. Это, между прочим, целая наука, если дело касается устройства на работу. Ее изучать надо. А вот невостребованность моя, это возможно, вполне возможно, мучительное желание того, чтобы кто-то за тобой пришел и тебя востребовал. Тебя такого, какой ты есть. Дамы так иногда и говорят. Вот я хочу, чтобы он пришел и полюбил меня такую, какая я есть. Но, может быть, для того, чтобы все-таки он пришел, ему как-то, ну, хоть более или менее соответствовать надо. Об этом много русских сказок. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, вот вы завели разговор о пошлости, значит, да? Вот. Ну, как известно, человек рожден во грехах, так сказать. Вот. И, в общем-то, в том плане, он рожден во грехах, значит, человек. Ну, вот. И он, может быть, хотел не пошли, так сказать, измениться в какой степени. А тут вдруг раз, бес его и подталкивает к таким мышлениям. Вот я сделаю одному плохо, другому плохо, третьему плохо. Вот получается, что, как говорится, может быть, человек сам и не виноват в этом, а виноват в этом вот этот бес. Ну вот, не знаю я, Владимир, спасибо. Я не эксперт по бесам. Для меня они существуют. Но существуют они в нашем воображении, в нас самих. Мы много раз в том или ином смысле об этом пытались говорить. Что такое бес, требует отдельного и специального обсуждения. Но вот, не знаю почему, в некотором смысле пошлость, если ее рассматривать с точки зрения вот этой самой завершенности, оформленности, гештальта, вещь абсолютно страшная, потому что человек до такой степени хочет срочно, немедленно найти окончательную завершенность. Она же востребованность. Что становится картежником и запойным пьяницей. Потому что какую бы востребованность он ни нашел, ему все время ее мало. Его меньше, чем гениальность, не устраивает, а ну, все люди, которые его окружают, в любом случае относятся к нему, ну, не совсем как к Богу. Ну, не совсем. И он начинает пить, на самом деле, потому что, возможно, нет генеральши Ставрогиной, которая придаст ему такую романтически отрешенную, блестящую форму непризнанного гения. Ну и возьмет, конечно, в свои железные рукавицы. Это вот, как мы говорили в прошлой программе, естественная потребность человеческая может, в общем, до страшных грехов довести. Это чистая правда. Ну, например, уж простите меня за изменение градуса, что ли. Мне все время хочется сказать, что я не знаю, почему убили отца Александра Меня. Убили пошло, топором в спину. Это ведь тоже пошлость, между прочим, страшная, но пошлость. Это Раскольников у Достоевского понял. Почему? Кто? Не знаю, не узнаю никогда. Почему? Понимаю, чувствую. Потому что для отца Александра, несомненно православного, и несомненно красивого, православие было частью огромной мировой религии, христианства. Его православие было ориентировано на связь, на впитывание других культур, мыслей религиозных философов. Оно было объединяющим и всеприемлющим. А топор в спину ему в любом случае воткнул кто-то, какой-то бес, который считал, что это неправильное православие, и что православие – это способ отгородиться от всего мира, замкнуться в своей ракушке и объявить себя самыми лучшими. А отец Александр думал вовсе не так. Вот чего в нем ни на грань не было, так это пошлости. Поэтому был красив. А пошлость его убила. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот я хотел бы у вас спросить, на самом деле, знаете о чем? О том, что вот вы говорите, такие примеры приводите пошлости, достаточно гигантские по своему масштабу, очень серьезные. Вот, и мне сразу как бы напрашивается вопрос, Антон, о степени пошлости. Мне Антон, бы вот, знаете, что хотелось бы узнать? Очень интересно было узнать бы минимальную степень пошлости, да, вот максимальную такую вот, такую серьезную общечеловеческую большую пошлость, как бы в примерах мы можем рассказывать и рассказывать из истории, из религии, из таких вот, как бы известных тем фактов. А вот все-таки степень какой-то минимальной пошлости хотелось бы узнать. Как, может быть, определить, да, что может быть ситуативно, как бы, да, вот самая такая вот маленькая, незначительная пошлость, на которую практически даже никто не обращает внимания, да. Я вот, допустим, вот слушаю у вас «Болеро» Равели, да, играет. Вот, честно говоря, где-то в середине произведения 9-10-минутного у меня возникает мысль, что там есть тот же самый квадрат, который, в общем-то, играется, да, вот в этом вот маршевом стиле, шикарнейшем. Мне кажется, что там духовые ведут так пошловато некоторым образом, что даже вот ты посерьезнее, так скажем, многих пошлых исторических грехов, я бы сказал. Вот, потому допустим, вот именно музыкальная ровно, да, вот ровно, вы, допустим, поставили ровно Стас Михайлова, шикарно. Начало передачи, слышите, Стас Михайлов. Я надеюсь, в конце вы эту песню поставите целиком, и я буду очень признателен вам за это. Честно, вот. Но все-таки вот минимальная ни за что. Вот очень бы интересно было бы узнать ваше мнение об этом. Что может быть минимальная степень пошлости? Не знаю. Или не могу ответить сразу, надо думать. Но я думаю, что минимальной степенью пошлости является потакание самому себе. Мы все, это просто настолько очевидно, что не хочется об этом говорить. Там, я не знаю, как сейчас правильно называется, но пергидрольная блондинка с переженными волосами – это минимальная степень пошлости, потому что она пытается соответствовать полностью своим представлениям о красоте, даже не задумываясь о том, чего имеют в виду другие. Слои краски, наложенные на лицо, это пошлость. Хотя искусственно наложенный грим бывает необыкновенно красив. Но искусственному наложению грима надо учиться. как к всему, что создает вкус, минимальная степень пошлости – это безвкусица. А безвкусица возникает из-за того, что мы не хотим развивать свой вкус, не хотим учиться, хотим оставить все как есть. И чтобы нас считали при этом красивыми. Ну, вот я пережгу себе волосы, наложу на щеки по старой русской традиции килограмм румян и пойду плакать на концерте Стаса Михайлова. Вот вам минимальная, на мой взгляд, степень пошлости. Как-то так. А что касается духовых, да. Но мне кажется, что в их такой легкой пошловатеньке, лично для вас, Антон, есть некоторый юмор, некоторое издевательство самого Равеля над квадратом. И, по-моему, это здорово, потому что это легкая пошлинка, которую, кстати, так любят русские по отношению к красоте, она, вы знаете, что делает? Она делает квадраты Равеля незавершенными, как в джазе, когда четвертая доля такта просто пропадает, и все, и это называется свингом. И, по-моему, это очень красиво и совсем не пошло, потому что размыкает квадрат. А квадраты, конечно, иллюстрируют тот самый гештальт. Ну, раз вам нравится музыка, пожалуйста, вот еще. Одиночке. Но куда вкусней вдвоем. Мнем. Над коробкой с пластилином восседаю. Пластилином восседаю. Пластилином. Это значит все всерьез. Руки, ноги. В пластилине реки, горы. В пластилине небо, звезды, в пластилине. В пластилине даже нос. Пластилином. Это значит все всерьез. Руки, ноги. В пластилине реки, горы. В пластилине небо, звезды. В пластилине даже нос. Нет, это не пошлость. Это замечательная песенка из мультфильма «Смешарики». Так что, если кто не знает, учтите это, пожалуйста. Ну, в общем, действительно такая жизнь. Все время сидим и чего-то мнем. И вот из этого надеемся, что что-то вырастет. Кто-то вот в интернете в ответ на фразу «Все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть и будут картежники и запойные пьяницы» написал комментарий о том, что на самом деле всем гениальным и прогрессивным людям в России ужасно, ужасно лениво чего-либо добиваться. Лень их главный враг. И мне кажется, этот безымянный автор абсолютно прав в том смысле, что ведь для того, чтобы создавать форму, тем более гениальную, в общем, нужно учиться и потратить очень много сил. Специальных сил. Это действительно огромная беда. Вот та самая широта русской души, та самая потребность в гениальности все время мешает создавать формы. И поэтому формы, как Верховенский, мы предпочитаем у кого-то заимствовать или сделать так, чтобы нам их кто-то создавал. Ну, правда, и, в общем, кстати говоря, и Толстой, и Достоевский, и в первую очередь Достоевский в «Дневнике писателя» прекрасно понимали, что форма создана в Европе. Роман – это западноевропейская форма мышления, в которую, конечно, и Толстой, и Достоевский вливали как некое принципиально новое содержание. Но, тем не менее, форма эта заимствованная. И как бы вот наши великие режиссеры не пытались получить у правительства колоссальные деньги на открытие русской сети фастфудов, но у них все равно получится «Макдональдс», только с другими булочками, возможно. А возможно, даже и не с другими, а с теми же самыми, только с другими названиями. Почему? Ну, потому что очень много лет нужно, чтобы создать некую новую форму. Мало деньги получить. А проще заимствовать. Ну, что там, тяп-ляп, вот как бы это и получилось. Тяжелое это очень дело создавать форму. А очень хочется. И вот помните, мы говорили в прошлой программе, что в действительности незавершенность создает напряжение. А мы хотим покоя. Мы хотим любой ценой избавиться от чувства незавершенности. И, может быть, именно поэтому стремимся какую-то завершенность свою заимствовать и у окружающих. Самая страшная беда, что пытаемся мы это сделать как-нибудь полегче, не размышляя. Ну, понятно, что мода – это то, что женщине идет, что она способна на себя одеть, чтобы выглядеть красиво. Однако сама по себе эта мысль, она невероятно сложна. Поскольку это целое искусство, это же дизайн. Ну, пусть самой себя маленький дизайн, но дизайн. Гораздо проще что-нибудь слямзить из модного журнала и в прямом смысле этого слова напялить на себя. Это минимальная степень пошлости, безвкусицы. А дальше выйти на улицу и ждать, пока тебе будут говорить комплименты. Причем именно обязательно и только комплименты. Пойти слушать музыку, которая соответствует твоему уровню чувств. и сказать, ну вот, а мне только это нравится. Не пробуя при этом слушать ничего другого, потому что это сложно. Между прочим, и все передачи последнего месяца, наверное, имеют отношение к этому нашему разговору. По той простой причине, что вообще для меня все то, что происходит с нами, в огромной степени пошлость. Как ни странно, в некотором тотальном смысле она является спасением от наших странных отношений с государством. Я хочу сказать, что пытался тут довольно долго вспомнить, где я читал у Григория Померанца эту цитату. И вот, наконец, я ее нашел. Цитирую. Учтите, цитата советского времени, старшее поколение прекрасно поймет, про что оно. «Недавно в прачечной, — пишет Померанц, — мне предложили записывать полотенца не в бланке для прямого белья, а в бланке для фасонного, потому что администрация не в силах бороться с хищениями из цеха прямого белья». Это в советские времена было. Мы на бланке писали цветное белье и фасонное на один бланк, а простое белое на другой. И дальше Померанц пишет. «Всесильное государство, он имеет в виду Советский Союз, шаг за шагом отступает перед движением, но не движением к правам человека и не перед движением к вере отцов, а перед движением к халтуре, пьянству и воровству». Неудержимое движение поперек и в сторону влечет к гибели народ, не сумевший отделить себя от государства, и государство, не способное отделить себя от народа. Подобно пожару Москвы, огонь медленного нравственного распада ведет нас, если не к победе добра, то к поражению зла. Сравнительно с этим могучим процессом все наши споры не больше, чем жужжание мух на рогах вала. И подлинная действительность обрисована Виктором Ерофеевым. Это не накипь, не затхлый поток, а именно фарватер русской истории. История развивается не по Сахарову или Солженицыну, а по Венедикту Ерофееву. То есть со своеобразным русским юродством. Конец цитаты. Имеется в виду тот самый Венедикт Ерофеев и его великая, ну, правда, и самая реалистичная поэма «Москва. Петушки». Вот это движение поперек и в сторону, оно и есть пошлость. Ну, может, церковь призывать к преодолению греха и движению к Богу по вертикали. Может, государство призывать к соблюдению законов и строго карать за это. Самое страшное не в этом. Самое страшное, что человек из этого пытается извлечь свою выгоду. Он принимает некоторые идеи у государства или у церкви, а сам потихонечку халтурит, пьет или ворует. И с этим ничего сделать нельзя, потому что с этим делать может что-то только сам человек, а он хочет быть гениальным. Это и есть пошлость. Но давайте все-таки мы не будем останавливаться на этом, а попробуем поговорить во время следующего эфира, как нам все-таки обрести вкус, добраться до красоты. Ну, как научиться преодолевать в себе вот эту самую пошлость? Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Вот так и ведется